Меня зовут Алексей, город Москва. Ну, мы все находимся, ну, я в частности, вместе с братьями находимся на Роговской заставе. У нас проходит казачий затвор. Это мероприятие проводится, ну, для меня это не первое мероприятие, уже второй затвор. Поэтому я сюда приехал наполниться силой, получить новые уроки. Приехал усилить то, что понял в первом затворе, а вот в этом затворе я уже это развиваю и буду дальше развивать. Для меня это мероприятие, ну, то есть я уверен, что это мероприятие, которое, ну, там, для меня как необходимо, это уже как вот посты, да, которые я там соблюдаю, это то же самое, как такой необходимый механизм для того, чтобы дальше себя физически развивать, внутренне развивать свой дух. Ну, то есть это уже неотъемлемая часть моей жизни, поэтому надеюсь, что следующий затвор будет более сложнее, более там нас будут испытывать на силу, на волю, на страхи. Поэтому для меня это неотъемлемая часть моей жизни. Всем добрый день. Меня зовут Андрей, фамилия Назаров. Я нахожусь в этом великолепном месте на заставе впервой. Я такого еще никогда не встречал, такого формата, такой плотности мужской коммуникации, столько практик, теорий, целостного знания, очень много физики, очень много философии, очень много про дело, про цели, про мироздание, про суть и смысл жизни, то, как ставить цели, как достигать, как жить, быт. Ну и самое основное – это про дух. Мы здесь каждый день выходим за предел своих возможностей, прокачиваем свои ограничения. В плотной коммуникации 130 человек, постоянные телесные контакты. Вчера мы уходили в лес на сутки волками, под дождем, под холодом. Сегодня у нас вар. Это отдельная история, но вы все увидите. Не думая, приезжайте, не пожалеете. Это будет самое лучшее решение в вашей жизни. Вы окунетесь в мужской мир. Одним словом, я назову это все пробуждение. Пробуждение естества. Пробуждение мужского естества. Я давно забыл, что такое быть в мужском духе. Я давно живу в женском мире, где миром правят женщины. А здесь очень плотная мужское братство, мужские ценности, и это все заново приходит, как в подростковом возрасте, как в детстве. Этот драйв, я снова чувствую себя живым, молодым, яростным, пробужденным. Я люблю эту жизнь. Здравия всем, меня зовут Виталий, мне 32 года. Я приехал на заставу, чтобы обрести какую-то внутреннюю уверенность. Это вообще очень великолепное место, великолепные люди, великолепные практики. И если вы чувствуете, что у вас потухает дух, то это на самом деле самое настоящее то место, куда ты можешь приехать, сблизиться с природой, сблизиться с самим собой, получить какие-то ответы, которые ты давно искал. Также тут очень хорошие целители. Мы живем тут в палатках, что очень классно на самом деле, что мы именно максимально приближены к природе. У нас есть эта возможность все время покупаться в Волге. Ты когда приезжаешь сюда, ты отходишь вот от этого быта, от этого города, но уже как бы затвор подходит к концу, что чуть-чуть все-таки печально. Очень надеюсь, что у меня получится приезжать сюда хотя бы раз в год, а в лучшем случае я бы очень хотел присоединиться к братству где-то, ну, хотя бы два раза в год. В первую очередь, самое главное, что я с собой заберу, это душевное спокойствие. Для меня это самое главное, потому что я тут его приобрел. Поехали! Хорошо! И добавляй! Еще добавляй! Не надо, дубль носить! А тебя как тут привязан? Ни в коем случае! Он Моисей у нас здесь! Он на свое имя обозначит! Эй, низ! Да! Зачем вы вокруг Подожди, поворачивайтесь. Поворачивайтесь. Ваша задача качнуться чуть-чуть. Вот, смотрите, мы встали, раз качнулись, два качнулись. Так понятно. Чуть немного полезло, брат. А, еще ответка полезна. Смотрите, усталость пошла. Я хорошо, да и все, иди на гайки подальше. Да? Когда вы устаете, вы откуда силу начинаете вставать? Зверя. Зверя. Вперед. Держим на одной руке. Приседаем вниз. Три. Четыре. Рядовой крести напор лежа. Семь. Восемь. Девять. Добрались. Хорошо. Добрались. Кругая среда. Так, собрались. Вот так. Вот. Упругая среда. Давай. Давай. Не торопитесь. Стоп, стоп, стоп. Куда вы бежите? Оружие на базу! Здравствуйте, меня зовут Никонов Иван. Я сейчас живу в Москве, мне 26 лет. Я в третий раз участвую на мероприятии подобном. Вообще, я занимаюсь аналитикой данных и еще немножко генетикой. Но мне здесь отозвалось то, что мне важно общение с людьми, и здесь создается какая-то атмосфера, где ты можешь побыть собой, не конкурировать, то есть дружить, вот, и сотрудничать. А в мире очень много конкуренции, ты постоянно видишь, что все с друг другом грызутся, и ты даже как будто бы не можешь найти того, с кем ты можешь сотрудничать, вот полностью, и ждешь постоянно, что где-то тебя используют, получат выгоду. Вообще я от знакомых случайно узнал про Костин затвор в Крыму, там побыл, потом меня Егор позвал на тренировки, вот, и я узнал уже, что еще есть большие затворы. И вот я съездил на прошлый затвор, мне очень понравилось, и на этот. Добрый вечер, меня зовут Конюхов Владимир, Тверская область, поселение Любимовка. Сюда на заставу приехал повариться в мужском кругу, и еще у меня задача была помочь ребятам младшим тоже почувствовать мужские силы, мужские науки, и побыть с ними, проводить их в походы. Ну, с Егором уже знакомы давно, вот, тоже приехал на эту вару. Ну, Егор попросил помочь с ребятами. Вот, у меня опыт есть, ну, я взялся за эту науку с ребятами побыть, поучить их тоже чему-то. Все мы уже братья, и неважно, кто ты там, чем занимаешься, сколько бабок ты там зарабатываешь, откуда ты, из Москвы там или из деревни из какой-то. Главное, все мы мужчины. Дети смотрят на родителей. Если родители сидят у телевизора и говорят, ты займись этим, ребенок не будет это делать. Ребенок тоже сядет у телевизора. Ребята еще тоже, многие городские, многие боятся. А далеко мы пойдем? А что будет? У них есть страх какой-то, страх природы. Они потому что здесь не выросли, они боятся ее. А вот нас покусают, а вот нас это. А вот, ребята, все будет хорошо. Мы небольшой поход. Потом вар будем делать. О! Потом закрутилось, завертелось все это дело. И уже вот и такие шпендели, и такие. Мы все вместе варились, другом обменивались энергией, старались по-братски друг поддержать, проварить, помочь. И все закрутилось, и все стали братьями. Потом мы вместе приготовили обед вкусный. Поели. Потом у нас была работа с ножами сегодня. Ребята учились вырезать трости. Работали. Кто-то первый раз нож в руке держал. Рассказали о технике безопасности, объяснились. Ребята сделали трости себе, они пришли довольны, они уже тут с войнушку с ними поиграли. Они уже дальше сами. Мы запустили процесс, и все пошло уже дальше. Они уже бегают по природе, они уже не боятся ее. Они с ней сроднились. Вот он, поход. Они почувствовали друг друга, они подружились за время. Парням надо, мужчинам надо совершать подвиги. А где ты в городе совершишь подвиги? Только за компьютером, в танчики поиграв. Не те подвиги. А когда мы с братьями совершили подвиги, вот они сегодня. Они уже сами играют, им уже не надо запускать. У них все уже есть, уже пошло. Энергию природы схватили и пошло. Здесь важно, вот я хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, вот вы забираете ребенка с заставы сейчас какого-то с такого лесного мероприятия. Ну, послушайте его, что мы сделали. И постарайтесь хотя бы какие-то основы здесь, какие-то традиции, которые мы заставили, выработали с ребятами, внедрить дома в семью. Он много принес, он много научился здесь. Дайте ему творить, дайте ему пожить своей жизнью, хоть немножко. Не надо за него все решать, не надо за него все делать. Особенно к мамам это относится. Если ты взялся и не сделал, значит, мы ничего не получим. Если мы пошли в лес, мы не развели костер, у нас не будет обеда. Если мы не собрались дружно, не сделались, у нас не будет чего-то. И мы только на своей шкуре, через свои ноги, через свое тело понимаем, что от нас зависит эта жизнь. От нас, а не от кого-то. Никакого дяди, ни от мамы. От меня зависит. Он уже парень 7 лет, понимает, что я управление своей жизнью. От меня много зависит. Душевеческая мастерская. Почему душевеческая мастерская? Ну, потому что душеведение. Ведание души. Ведь психология, психия – душа, а логос – проявленность. Да, или знание. Ну, поэтому, по сути дела, для нас очень важно, чтобы здесь и сейчас, в нашем пространстве, в нашем мужском затворе, было видение и знание, что люди к нам приходят, и они приходят не для того, чтобы мы могли какие-то знания передать, чтобы они могли чему-то научиться, а чтобы то знание, которое лежит внутри у человека, чтобы оно имело возможность выйти на поверхность. Чтобы то, что даровано нам самой природой, то, что даровано нами Всевышним, чтобы то, что лежит в нашей родовой системе, то, что относится к генетически обусловленным механизмам, чтобы оно поднялось как благое наследие, благое достояние, и мы могли это использовать, и могли пойти мужским путем, да, решать мужские задачи в соответствии со своим мужским предназначением. Мы можем работать еще в ткани психосоматики, работать через тело с нашим сознанием, видя и осознавая те плотности, те напряжения, которые существуют в нашем теле и которые связаны с задачами нашего сознания. И вот проходя, аккуратненько проходя вот таким вот простеньким инструментом, мы имеем возможность не загонять боль внутрь человека, а та боль, которая лежит у него, есть возможность вот эту боль тихонечко-тихонечко достать. И чтобы человек сам мог увидеть, а что лежит у него внутри, а как оно там уложено, а какие задачи он через эту боль решает. Вскрыть это и оформить это как задачу, решить ее, получить результат и вписать в свою жизнь. Потому что одно из мужских знаний – это видение, что все, что есть в нашем мире, это задача. И любое дело, которое мы решаем, мы можем оформить как задачу. Ну, как говорят в институте головного мозга, да, они говорят, что если человек осознает, если он описывает ситуацию, если он описывает то, что происходит в его мире, в его телесности, в его сознании, то наш мозг устроен так, что он сразу переводит это в плоскость задачности. А переведя в плоскость задачности, он это сразу начинает решать. Вот знание, как постоянно находиться в решении задачи и получать все время ощущение победы, ощущение результативности, ощущение того, что мы все время движемся, мы все время раскрываем, мы все время находимся в таком, в развитии, совершенствовании. Это знание, как правило, мужского мира. Мужчины, который соединяет мир земной и мир небесный. Ну, вот так вот. Работайте, это же тело, это же хозяйство, да? Да. Ваше тело. Оно только ваше. Отечество, которое относится к моей родовой системе, к моему роду, к моему духу, который есть, к моей любви, которая есть в нашем пространстве. Допустите, что первый человек, тот, кто в вашей родовой системе, неважно, хорошие были отношения, какие, может быть, вы его не знаете, может быть, вы его не видели уже много-много лет, но этот человек открыл вам двери в этот мир. Все выборы наших предков, поступки светлые, несветлые, победы, поражения, они все есть здесь и сейчас в вашем теле. Только вместе, братья. Ну что, все, брат, вводь, убираем. Впечатления волшебные. Великолепная практика и гвозди в целом кризис для меня с новой стороны. Ну, то есть ты уже до этого. Ну, я пробовал, да. Здесь я увидел первый раз такое количество почек, мужчин в том числе. Ну, большое значение, наверное, имеет то, что в кругу все, да, и чувствуешь, да, ответственность, что ты, чтобы не прервать этот круг. Поддержка, друг на друга, опираемся, помогаем. Здорово, очень благодарю. Это не первая моя практика. Каждая практика всегда не похожа на следующую или последующую. Я почувствовал братское гудение, братскую дрожь, братскую энергию. Любовь и полет к этому миру. Да, любовь к этому миру и полет в душе. Это надо пройти. Одно впечатление. Слава роду! Всем привет, меня зовут Михаил, да, я сам родом из города Орла, мне 34 года, последние 18 лет я живу и работаю в Москве. В 16 лет переехал учиться в Бауманку, в Москву, живу и работаю уже 18 лет в этом славном городе. Ну, ехал-то в затвор участвовать как участником, понял, что ну, ничего этого, ни этого, ничего другого мне не хочется, поэтому остался на неделю. Вот братцы позвали прямо с порога, говорят, пойдем на кухню, нам третий нужен помогать. Я говорю, конечно, да. Ну, как я все-таки понимаю, задачу затвора, помимо того, что есть непрерывно, да, вот идущие мастер-классы по разным направлениям, какую задачу для мужчины решает затвор, это вот подвести его, на самом деле, вот к сегодняшнему дню, к вару, именно постепенно разгоняя в нем ярь, ну, то есть ярость, ну, то есть не злобу, да, не агрессию, не что-то, а вот именно это сверху пришедшее огненное движение, которое вот может возникнуть в мужчине. Я уже хочу что-то отдавать этому пространству, ну, то есть, да, я уже на кухне, я отдаю, что могу, вот свое время, силы этому месту. Я сюда приехал с папой, вот. Приехал тут поиграть с парнями, с мужиками, стать мужчиной, побороть свои страхи, походить в походы, пожить в палатке, отдохнуть, покупаться в речке, позагорать на солнышке. Хочу еще в парочку походов сходить, вот, поиграться еще чуть-чуть. Владимир Булавин, деревня Новая Мамея. У меня это уже четвертый затвор подобного вида мероприятия. Это вообще впервые для меня. Вот на первом затворе, когда я был, ничего подобного нигде со мной не происходило, я подобного не видел. На этих просторах мы вот такие родились и такими и должны остаться, я считаю. И для этого много делается нашими наставниками. Я всегда сюда с открытым сердцем приезжаю, с удовольствием, чтобы повидать братцев, напитаться той неповторимой, ярчайшей энергии, которая здесь только я вот ощущаю, больше нигде. Вот. Люди разные, подход у всех разный, но когда здесь ты побываешь, у тебя все переворачивается с головы на ног в обратную сторону, а не наоборот. То есть ты становишься, из существа превращаешься в человека все больше и больше с каждым разом. Оставаться человеком человек может только, будучи находясь в состоянии человека. А это состояние надо получить. И я это состояние получаю именно на заставе. Мне хватает до очередного затвора. А те знания, которые я здесь получил, я их на самом деле и на практике реализую. И в жизни реализую. И в своем деле реализую. Все это связано, братцы. Одно от другого, оно неотделимо. И получается в дальнейшем, от этой точки опоры, от этих кругов, от этой заставы у меня моя жизнь дальше продолжается. Мне вот 55 лет, уже дед, внуки есть, а моя жизнь заново родилась, братцы. Опять в очередной раз хочу сказать, на сердце радость, на лице улыбка. Благодарю.